«И что же ты натворил на свою пьяную задницу?» — спросил Гихьян с явным сарказмом в голосе. «Ну, мы напились тогда с друзьями, а когда бутылки были пустые, решили, что будет очень хорошей идеей покидать их в банковское отделение, а потом просто уйти пешком. Фалькаты пришли быстро, начали ловить. Мы бежать, а не стрелять. Двоих наших тогда взяли, я их больше не видел. Мне ногу прострелили, но все равно смог убежать, темно было. Хорошо еще, что пуля на вылет была. Приперся к своим, залили самогоном ногу, зашили кое-как. Пришлось, правда, потом антибиотики покупать в долг, но ничего, справился. Когда ушел в СПО, смог выплатить, даже с процентами. «Это тебе сколько было тогда?» – задал вопрос сервитор. 12, спокойно ответил Аскирт. «Меня уже подобное не удивляло никак. В 12 лет пить алкоголь?» – Биндигиш звучал удивленно. «Поверь, в той жопе, в которой я жил, это была норма. Поверь, в той жопе, в которой я жил, это было вопиющий пиздец, за который тебя бы выпороли бы палками, родителей казнили бы, а того, кто продал тебе алкоголь, подвесили бы за руки и оставили бы на солнце дохнуть от обезвоживания». Аскирт, Рингер и я удивленно посмотрели на бывшего комиссара. «У вас был сухой закон?» – решил я поинтересоваться. «Какой закон?» – Гихьян немного наклонил голову. «В смысле, что алкоголь бы запрещен?» – я кивнул. «Да». Пару секунд Биндигиш молчал. «Кто догадался так назвать закон?» «Ладно, пролетели». В этот момент автобус слегка вздрогнул, и мы прекратили спускаться. «Да, у нас был запрещен алкоголь. Самая большая ценность у нас была вода, так что тратить ее на самогонку никто не смел. А те, кто смел, потом об этом горько жалели. О том, чтобы привезти откуда-то, можно было даже не мечтать, запрещено. Зато, к счастью многих, это не относилось к траве и ядам». «Ядам?» – удивленно спросил уже я. Пока автобус начал движение, за окном сразу же стали проноситься серые стены, освещенные оранжевыми фонарями. «Ага, змеины или насекомых. Их разбавляли в воде и глотали по каплям. Одна капля, и ты мог или лежать под кайфом всю ночь и тебя не разбудить даже попаданием снаряда рядом, или веселиться всю ночь и трахать все, что движется. А то, что не движется, двигать и трахать», — добавил я первое, что пришло в голову. Аскирт в ту же секунду заржал. Рингер и Маринур улыбнулись, удивленные такой шутке. «Боже, император, Августин, так у тебя чувство юмора есть?» С нескрываемым сарказмом спросил Гихьян. «Мои поздравления, ты не настолько безнадежен, как я вначале подумал». «Сочту за комплимент», — с улыбкой кивнул я. «Ой, ладно, давайте включать телек, а то я так начну умолять Авгидать нам еще выпить этой бурды», — произнес Аскирт. «Не, об этом даже не мечтай. Мар, включай, узнаем, что там творится». Рыжик быстро нашел пульт от телевизора и включил его, найдя канал с новостями. На фондовых биржах все еще остается нестабильной. Средняя цена на акции страховых компаний вновь опустилась на 3,5% на фоне произошедших на днях трагических событий. Ремонтных, строительных и фармацевтических компаний, а также клиник сегодня возросла на 23, 16 и 11% соответственно. Прогнозируют еще больший рост цен на транспортные услуги, и это на фоне того, что стабильный рост уже фиксировался в этом месяце. Вследствие этого, даже после погромов, произошедших на днях, цены на акции транспортных компаний все равно продолжили рост, хоть и с меньшими темпами. Снижение процентных ставок у вольных ростовщиков продолжается. На данный момент средний процентный индекс у индивидуальных кредиторов составляет уже 43,6%, хотя еще месяц назад он составлял 51,8%. Что еще удивляет экспертов, это снижение продолжается. Следствием этого стало также и снижение акций и облигаций ростовщиков. Не имеют намерений замораживать депозитные вклады своих клиентов, даже на фоне очередной волны вкладчиков, которые изъявили желание изъять свои сбережения. Для продовольственной паники нет, а все инциденты с дефицитами связаны с паникерскими настроениями некоторых граждан, возникших вследствие агитации бунтовщиков, а также транспортных задержек. Однако, на фондовом рынке продолжается реакция и средняя цена на акции продовольственных и торговых компаний продолжает расти. Недостаток складских помещений продолжает расти, в то время, как произошедшие события могут усугубить положение вследствие большого числа пожаров, устроенных погромщиков. Одна новость шла за другой, и в принципе, я понимал, о чем там говорится. Однако, слабо понимал, что все это значит. Тут нужно было быть экспертом в экономике, чтобы полностью осознать все эти детали и как они взаимосвязаны между собой. А я экспертом в экономике не был. Единственное, что я мог понять, бунтовщики были тут замешаны. Ведь они продолжали накачивать экономику фальшивыми деньгами. Каждый день все новые и новые партии прорывались с их стороны на нашу и тратились самыми разными способами, добавляя нам головной боли. Причем сейчас ситуация вот вообще не располагала к тому, чтобы хоть что-то с этим делать. Все были заняты погромами и возможным наступлением бунтовщиков. Со слов Шеркина, конечно, бунтовщики вряд ли что-то начнут именно сейчас. Они не на погромы надеялись, однако в дальнейшем что-то должно было произойти. Что-то, из-за чего бунтовщики были готовы идти в наступление, зная, что у нас численное преимущество. Что-то, что давало им реальную мотивацию так рискнуть. Оставалось только гадать, что это вообще может быть. Реакция на погромы, сомнительно. Син сейчас из кожи вон лезла, чтобы показать связь погромов и бунтовщиков вместе со всеми теми зверствами, что погромщики устроили. Восстание из-за инфляции, пока что сомнительно, слишком мало времени прошло. Восстание из-за агитации бунтовщиков, тоже сомнительно. Чтобы устроить что-то тех масштабов, которые нужны были, им потребовалась бы громадная подготовка у нас в тылу. Разведка, конечно, пыхтела на максимуме своих сил, раскрывая ячейки одну за другой, так как самим бунтовщикам не хватало опыта. Однако деятельность подобных масштабов они бы не проморгали, это было понятно. Тварь, вот тут было единственное, насчет чего я не мог быть полностью в чем-то уверен. Она скрылась и ее до сих пор не могли найти. Следов в виде трупов она не оставляла уже давно. Вместо этого протексы в нескольких смежных обдисах получали все больше сообщений о пропаже без вести, причем вездесущие камеры никак не могли помочь в поисках. Выходило, что люди действительно исчезали, но вот куда и каким образом, это оставалось загадкой. Арбитрис же никак не могли напасть на ее след, из-за чего мы понятия не имели, чего ожидать от нее. Ждать, остается только ждать. Подумал я про себя, подытоживая все свои мысли. Пока что ничего более я сделать не мог. Всеми делами занимались более компетентные люди, а на повлиять хоть на что-то серьезное я сейчас не мог. Автобус полным ходом продолжал ехать вперед, петляя то влево, то вправо. Иногда я отрывался от телевизора и просто смотрел в окно, следя за десятками других автобусов. Чаще всего это были точно такие же одноэтажные автобусы, какой был у нас, но иногда появлялись и другие, двухэтажные, одноэтажные, но с двумя гармошками, а два раза даже попались двухэтажные с гармошкой. Становилось понятно, что у нас еще довольно скромный вариант, но зато более быстрый, нежели остальные. Множество раз приходилось останавливаться, сбрасывать скорость, стоять в пробке и так далее, и тому подобное. В такие моменты я радовался, что у нас роскошный автобус, в котором походить можно, а не тот ужас на колесах, в котором нужно было всю дорогу сидеть в одной позе. До сих пор помнил. День подошел к концу. До конца дороги оставалось еще 18 часов. Потому Гихьян направился к водителям в кабину, чтобы следить за ними. Маринур и Аскерт устроились на диванах, а я и Рингер продолжили смотреть новости, подкрутив звук почти до минимума. Спать мы решили на полу, все равно он был настолько чистым, что с него есть можно было, причем в буквальном смысле. Букмекерских компаний начало снижаться, что сказалось на котировках их акций. Это, в свою очередь, вызвало падение акций спортивных компаний. Богохульники всеми силами пытаются показать, что святая экклезиархия неправильная и ее нужно отменить, но при этом они одобряют грабежи, убийства и изнасилования. Все, чего они хотят, это власти над людьми, власти любыми средствами и любой ценой. Они уже давно отвергли всякие нормы морали и этими погромами они это продемонстрировали в полной мере. Из тех, кто был арестован после погромов, пытаются оправдываться тем, что они не участвовали в мародерстве, в поджогах, в убийствах или изнасилованиях, а лишь выражали свое мнение касательно того, что гибель преподобного архиепископа Кирмаза – это знак, что Бог-император наказал нас за различные действия. Однако подобные утверждения оправданием не являются. Да, преподобный архиепископ Кирмаз покинул нас в очень тяжелое время, вот только это не дает права всяким богохульникам, чья вера оказалась достаточно слаба, чтобы поддаться на речи бунтовщиков, критиковать действия совета епископов, перекрывая важные пути снабжения армии. В какой-то момент я почувствовал, что надо бы размять спину, потому решил покрутиться на месте. Глазами я заметил Рингера, который, к моему удивлению, не смотрел телевизор. Вместо этого он просто смотрел каким-то печальным взглядом в стол, словно о чем-то думал. «Рингер», — тихо позвал я его, чтобы не разбудить Аскирта и Маринура, которые спали уже без задних ног. Парень медленно перевел на меня взгляд. «Да, комиссар», — сухо и тихо ответил он. По голосу стало окончательно понятно, что настроение у него ниже плинтуса. «Все в порядке?» Пару секунд ответа не было. Я задумался вдруг обо всем, что произошло. Это было довольно неожиданно. В том плане, продолжил Вимолт, мы казнили виновных, это да. Однако до того, как мы добрались туда, столько людей уже погибло. И вот знаете, да, мы смогли остановить тех, кто все это устроил. Не дали пойти дальше и спасли других людей, которых они могли убить и изнасиловать. Мы, по сути, предотвратили еще большее зло, которое могло произойти. Вот только является ли это добром, или это всего лишь предотвращение зла? Вопрос заставил меня задуматься. Я как-то не ожидал, что у Рингера вдруг возникнут такие философские вопросы. Он не был глупым человеком, отнюдь, но и не особо разговорчивым в принципе, тем более на такие темы. Является ли предотвращение зла добром? Ответить было, с одной стороны, просто, но с другой, довольно затруднительно. Тут все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Как по мне, предотвращение зла – это часть добра. Все же решился я ответить, что думаю над всем этим, ведь если не предотвращать зло, оно будет шириться и навредит добру, из-за чего его станет меньше. Было непривычно думать обо всем этом и в таком ключе, но и просто откинуть все это я никак не мог. Рингеру явно нужно было с кем-то поговорить. И раз уж этим кто-то оказался я, значит, я ему помогу, насколько это будет в моих силах. Ответ от моего друга последовал лишь через несколько секунд. Да, это, так, по сути. Вот только если лишь предотвращать зло, добра больше не станет. Еще один вопрос, на который я не смог ответить сразу. Потребовалось несколько секунд, чтобы поразмыслить над ответом. Могу согласиться. Все же ответил я, но наша работа, как солдат, именно в том, чтобы предотвращать зло и защитить то добро, которое у нас уже есть и создается другими. Заниматься и тем, и другим, все люди не могут. Именно поэтому всегда были, есть и будут, кто создавал добро и те, кто предотвращал зло. Рингер вновь задумался. Я понял, комиссар, произнес он, после чего встал со своего места, я подумаю над всем этим. Спасибо. Всегда пожалуйста, Рингер. Обращайся, кивнул я в ответ. Мой адъютант ушел в душ, решив, похоже, освежить голову, а вот я устало откинулся на спинку стула и выдохнул. Не каждый день приходится сталкиваться с подобным, но и удивляться тут не стоило. Если Аскирт пылал праведным гневом на все произошедшее и был только рад уничтожить всех, кто был причастен с погромом, а я после всего этого не радовался, но и не огорчался, то вот Рингер ушел в глубокие размышления о произошедшем, приняв все куда ближе к сердцу. Плохого в этом ничего не было. Просто нужно было все это обсудить, чтобы не было никаких последствий. Вскоре я почувствовал, что пора уже ложиться спать, усталость брала свое. Потому я, найдя себе место на полу, улегся и закрыл глаза, все еще ощущая этот противный вкус крови во рту. Позже. Поместье заблокировано, господин комиссар, произнес капитан Шага по ВОКСу. Все шло по плану. Как только мы въехали в нужный Абдис, я поднял по тревоге протиксов, приказав им немедленно блокировать поместье везде, где вообще физически возможно пролезть человеку, даже если это вентиляция диаметром меньше метра. А Ругер Балтонар просит дать ему разъяснение касательно блокады. Поиск погромщиков, приказал я, стандартная процедура, проводится во всем Абдисе. Принято. Оставалось еще несколько минут и мы наконец-то прибудем на место. К слову сказать, касательно этой все блокады, проговорил вдруг Рингер, в этом поместье могут быть какие-нибудь тайные ходы, через которые эти техножрецы смогут сбежать. Богачи такое любят. Вот, кстати, да, вторил ему Аскирт. Теперь все смотрели на Маринура. У них могут быть тайные ходы, сказал он вполне себе будничным и спокойным тоном, отчего никакого волнения после такой новости не последовало, но они тайные для всех, кроме них самих и протиксов. Построить что-то в тайне на Вильяру Никусе невозможно. Можно засекретить карты коммуникаций, заплатив за это, но у самих протиксов они имеются в наличии. Ага, тут хорошо, задумался Аскирт, а если сами протиксы пропустят их за деньги? У нас фалькаты так часто делали, когда нужно было кого-то из дома прикрыть. Здесь работает комиссариат, ответил ему уже Гихьян, клан может предложить протиксам хоть миллиард, те предпочтут послать их, жить всем хочется. У нас за взятки отрубали фаланги пальцев, пока не оставалось только ладонь, но это мало кого останавливало, не согласился с таким аргументом Рингер. Поверь, протиксы здесь живут достаточно хорошо, чтобы не рисковать все потерять, проговорил Бендигиш. Автобус стал останавливаться, пока не встал полностью. Мы надели противогазы с наспинными фильтрами, на всякий случай. Дверь открылась и мы сразу же вышли наружу. Перед нами была невысокие, но широкие двойные кованые ворота из, как я понимал, кованого чугуна, украшенные позолоченными цветами и ягодами. Вокруг двери была рамка с серебряными узорами. Пол из белого мрамора. Перед дверьми стояли протиксы, в полном боевом облачении, повернутые лицом к двери. Стоило нам всем выйти, как двери открылись, скрывшись в стенах, в то время, как протиксы отошли в сторону. В дверях были двое человек. Первый уже пожилой мужчина лет 60, с длинными седыми волосами, заплетенные в косу и украшенные золотыми заколками с драгоценными камнями. Одет он был в серебристый роскошный костюм с узорчатыми тонкими линиями из золотой нити. Вторая, молодая женщина лет 30, не более, с длинными рыжими волосами, тоже заплетенными в косу. На голове у нее была диадема с большим круглым рубином, ограненным под десятиугольник. Одета она была в костюм кораллового цвета, также украшенный золотыми нитями. «Приветствую вас, уважаемый комиссар Мерцелиус», – произнес старик, поклонившись мне. Женщина также сделала поклон, а Ругер Балтонар, глава клана Балтонар, «моя уважаемая супруга, Индара Бильшерт, могу я узнать, что послужило причиной вашего визита?» Услышанное меня удивило. «Жена, она тебе в дочке годится», – подумал я про себя. «Можете, пройдемте внутрь». «Конечно, господин комиссар, мы всегда готовы сотрудничать с благословенным официо префектус», вежливым и довольно приятным голосом произнес старик, отойдя в сторону и давая нам пройти. Мы не стали ждать и все быстро вошли внутрь. По сути своей, это был широкий холл высотой в 2 этажа. Впереди были 2 винтовые лестницы из мрамора и кованых поручней, что вели на балконный 2-й этаж, а между ними – проход на 1-й. Все было украшено красивыми узорчатыми обоями в серебристо-красном стиле, на полу – узорчатый ковер. По центру холла нас ожидало еще 3 человека, 2 молодых парня и девушка. Все, в роскошных брючных костюмах, явно дети. Они смотрели на нас с явным страхом и волнением вперемешку с попытками его сдержать. Выходило плохо. У левой стены находились 15 человек, что выстроились в ряд. Все в легкой броне, но при этом без шлемов и оружия. Руки при этом находились впереди и сложены вместе. У правой стороны выстроились слуги, без масок и тоже сложив руки перед собой. Как мне объяснили, так было нужно по протоколу в случае прихода протиксов или кого-то еще, показать, что твоя охрана и слуги безоружны, а потому ты ничем не угрожаешь. Одновременно и элемент безопасности, и демонстрация полной покорности властям. Позади нас послышался тихий стук, после которого я обернулся. Дверь в поместье закрылась, а Ругер и его жена обошли нас и встали передо мной. «Гажар Сархардир», — громко и четко произнес Гихьян, смотря на них. Лицо старика резко, но лишь на долю секунды изменилось, после чего вновь вернулось в норму. «Он знает», — проговорил сервитор, после чего навел на него оба лазгана. «Попался». В ответ на это все старик с женой и детьми удивленно посмотрели на нас, заметно напрягшись. «Где Сархардир и его помощник?» — строго спросил я, прицелившись из лаз-пистолета в Балтонара. Тот в ответ начал пытаться ответить. «Я не понимаю, ты узнал это имя, и ты испугался?» — продолжил я. «Он здесь, так ведь? Где именно?» «Господин комиссар, я клянусь». Я резко подошел к старику и схватил его левой рукой за горло, толкая вперед. Несколько шагов назад он все же смог сделать, с паникой в глазах смотря на меня, но затем все же не удержал равновесия и рухнул на пол. Позади послышались испуганные возгласы. «Отец!» — крикнул парень. «Стоять! Все на колени и руки за головы! Живо!» — прокричал громко Аскирт. «Вы тоже! Быстро! Повторять не стану!» — вторил ему Рингер, после чего вся охрана села на колени. Слуги сделали так же. Я же посмотрел на старика, которого держал за горло, прижав к полу, одновременно приставив дуло лазпистолета к его сморщившемуся от страха лбу. «Слушай сюда, умник, повторять два раза не буду, начал я, ты знаешь, где эти двое, и я знаю, что они здесь, говори, где их упрятал, или я тебя, твою жену и всех твоих детей освежую заживо, ты понял меня?» Старик закрыл глаза от страха, его нижняя челюсть дрожала. «Я не знаю, клянусь, последняя попытка и начну прямо здесь, говори, клянусь, не знаю». Казалось, что Балтонар был на грани того, чтобы заплакать. «Папа, скажи ему, этого того не стоит». Женский истеричный голос дочери позади заставил старика распахнуть глаза и посмотреть вначале в сторону, а затем на меня. В них читался уже не просто страх, а натуральный ужас. «Боже, император, Клида!» — прошептал он с нескрываемыми разочарованием и досадой. «Говори», — произнес я уже спокойным, но строгим голосом, — «скажешь, будешь жить». «Какой смысл?» — прозвучал ответ от старика, из глаз которого полились слезы, что скатились ему на виски, а затем, на пол. «Династия опозорится, семья станет нищей, да чтоб тебя, выбирай, или нищая семья, или мертвая», — пригрозил я. «Невиновных я, понятное дело, расстреливать не собирался, но тут, похоже, таких не было, а разница», — тихо прошептал он, закрыв глаза и продолжая плакать. «Разница в том, что они смогут еще чего-то добиться, а не пойдут на ремни, сапоги и диваны». Старик активно думал, водя глазами из стороны в сторону. «Не могу, не могу. Если скажу, пощадишь нас?» — громко спросила девушка позади. Я повернул голову, все еще держала с пистолету лба Балтонара. Девушка, оба парня и жена стояли на коленях, держа руки за головой и смотря на меня со страхом. «Да», — проговорил я, — «все равно судить их будет Абаш, а не я, так что технически это даже не было ложью. Хоть меня это и не особо волновало, я и солгать мог». «Пеппа, клянись», — дрожащим, но все еще требовательным голосом сказала это Клида. «Вот это я понимаю, глупое безрассудство. Я с твоего отца сейчас прямо здесь скальп сниму. Хочешь послушать, как он будет орать?» — спросил я. Девушка на такое широко распахнула глаза и тяжело задышала. «Мархут», — выдавила она из себя. «Мархут Гузер, начальник охраны, он этим занимался». Я посмотрел на охранников, которые продолжали сидеть на коленях и смотреть в пол. Лишь один из них, мужчина лет 35, все же поднял взгляд и посмотрел на меня. «Ты, сюда». Тот подчинился, опустив руки вниз, на что я отреагировал, прицелившись в нее. «Руки». Мужик подчинился, а через секунду подошел ко мне, остановившись в паре метров. «Где они?» — «В водопроводная труба», — взволнованно произнес он. «Ее осушили для них. Сбежать нельзя, но переждать вполне. Веди. Аскирт, Рингер, следите за этими», — приказал я, вставая со старика. «Зачем, Клида?» — шептал старик, даже не пытаясь встать. «Зачем?» Мархут повела нас к одному из входов на первом этаже, который был входом в технические коридоры. План Балтонара был понятен. Вместо того, чтобы пытаться сопротивляться, он попытался переждать обыск, спрятав техножрецов в водопроводной трубе. Стоило признать, идея была не из глупых. Если бы мы ничего не нашли, то вряд ли стали бы возвращаться сюда. Скорее, просто посчитали бы, что ошиблись. Благо, Гихьян предложил идею, как можно было их раскусить, и это сработало. Все думали, что мы проводим рейд из-за погромов, и не ожидали, что мы вообще что-то знаем про техножрецов. Шок от осознания своей неправоты их выдал. На подобный трюк у нас была одна попытка, но, к счастью, она все же сработала. Старик не смог сдержаться. Идти пришлось где-то минуту, пока мы не оказались в помещении, где заканчивалась широкая труба диаметров где-то сантиметров 50, которая заворачивала куда-то вверх, в потолок. После этого он приложил указательный палец на левой руке к губам. Стало понятно, что он имел в виду. Гихьян и я прицелились, в то время как начальник охраны полез к незаметному рычагу у самой стены. Уголок трубы вмиг открылся, повиснув на петлях. По ту сторону показалось лицо техножреца, который лежал в мокрой, капающей трубе и смотрел на нас своими окулярами. Обе его руки были видны, в них ничего не было. «Вылезайте, на колени, руки за голову», — сказал я. Техножрец не стал ничего говорить и просто молча вылез из трубы. За ним последовал еще один, в более скромной мантии, которая выдавала в нем помощника Сархардира, Витоза Бураша. Оба сели перед нами на коленях и молча уставились на меня своими аугментическими глазами. «Ты убил Кирмаза?» — прямо спросил я. «Да», — ответил Гажар низким синтетическим голосом. «Его тебе заказали?» «Да». «Кто?» «Я не знаю». «Вот такой ответ мне не понравился. Что тебе дали взамен на убийство?» «Не раскрыли тайну». «Какую?» «Я имею несанкционированного ребенка. Мать – гражданское лицо. Согласно директивам, он должен быть передан на обучение в Adeptus Mechanicus. Ни я, ни мать не захотели этого. Я скрыл его. Затем мне пришло сообщение, что о ребенке кто-то узнал и за молчание потребовал организовать диверсию на медицинском оборудовании архиепископа. Заебись», — проговорил Гихьян Паваксу. «Сложно было с ним не согласиться. А этот», — указал я на второго техножреца, — «узнал о проводимых диверсиях. Начал шантажировать. Молчал в обмен на предоставление права посещать дома удовольствия без санкций руководства. Пиздец», — прошипел я, пытаясь сдержаться. «А сюда как ты попал?» «Была инструкция об эвакуации после срабатывания плана». «Последовал инструкции. Звучало логично. Ты знаешь, кто тебе отсылал сообщение?» «Нет». «Что? Вообще никаких зацепок нет?» Удивился я. «Нет». Эти односложные ответы уже начинали раздражать. «Ты вообще пытался найти шантажиста?» «Нет». «Почему?» «Было предупреждение. Не пытаться искать. Не стал пытаться из-за риска раскрытия информации. Я хотел его долбануть, но сдержался. Это был тупик. Очередной гребаный тупик. А вы сказать не могли никому, что вас шантажируют и приказывают убить архиепископа. В случае разглашения информации мой ребенок будет отправлен на обучение, а его мать ликвидирована за его укрывательство при осведомленности о моем статусе техножреца. Витоза также казнят вместе со всеми, кто его обслуживал, так как они помогали ему нарушать обеты. Чистосердечное признание не является смягчающим обстоятельством. Да чтоб вас, вы убили архиепископа Экклезиархии во время войны просто ради себя и еще несколько человек, подытожил я, пытаясь не сорваться на крик. Подтверждаю, словно с издевкой произнес техножрец. Вы хоть вообще представляете, сколько из-за вас погибло людей? Имеются данные трехчасовой давности, все так же спокойно произнес Гажар. Тебе вообще нет до этого никакого дела? Уже не сдержался я. Да. В ответ я лишь промолчал, тяжело выдохнул. Ладно. Значит, на этом мы закончили. Теперь объяснишь это всей экклезиархии, пусть у них за тебя голова болит, проговорил я устало. Здесь я уже узнал все, что мог. Нет, комиссар, внезапно проговорил Гажар, на что я удивленно посмотрел на него. В смысле, если мы сдадимся вам, наши тайны будут раскрыты. Ни я, ни Витос не можем этого допустить. Потому сейчас мы нападем на вас, после чего ваш помощник убьет нас. Я не мог поверить в то, что слышу. Вы что, ебнулись тут оба? Кое-как сказал я, обращаясь к техножрецам. Это единственный вариант. Я лишь попрошу вас о двух вещах, продолжил Гажар. Первое, не раскрывайте моей тайны перед Adeptus Mechanicus. Я не хочу, чтобы мой ребенок стал частью всего этого. Второе, пусть ваш помощник не целится в голову. Я сохранил всю информацию о шантажисте, которую смог получить. Возможно, вам это поможет, но советую вам не показывать ее другим техножрецам. Нет гарантий, что шантажист не техножрец. Я могу вас защитить. Попытался сказать я, одновременно пытаясь придумать, как это сделать. Нет, не можете. Скрыть нас не выйдет. И вам нужно кого-то найти. Холодный голос техножреца теперь казался могильным. Это лучший вариант из всех, что есть. Он прав, проговорил Гихьян. Их не спасти. Я не стал спорить. Прощайте. Мне не жаль, что я сделал. Но мне этого не хотелось, произнес Гажар, после чего из его рук и рук его помощника выскочили длинные клинки. Затем их руки быстро опустились, а ноги пришли в движение. Шквал лазерных лучей от лазгана Гихьяна обрушился на их тела, прожигая мантии и броню. Оба техножреца упали с проплавленной дымящейся броней на пустой пол технического коридора. Больше они не двигались. Я молча направился к выходу, размышляя над всем тем, что узнал. Внутри я чувствовал только горечь. Глава 88. На следующий день. Допросная участка протиксов. «Ну что ж, Аругер Балтонар», — начал я, присев напротив старика, — «думаю, можем начинать». Выглядел мой собеседник неважно. Его никто не бил после ареста, однако само его лицо, особенно взгляд, выражали полную и абсолютную разбитость. Словно вся его жизнь разрушена и теперь осталось только умереть. Что ж, в том, что его жизнь окончена, было и так понятно. За укрывательство убийц архиепископа ему в самом лучшем случае светит смерть, Причем на расстрел он мог и не надеяться. В худшем же случае он мог отправиться на сервиторизацию, если, конечно, у экклезиархии нет чего похуже. Предлагаю не тратить наше с вами время и не вынуждать меня переходить к насилию. Просто отвечайте на вопросы правду, и это быстро закончится. Ответа не последовало. Почему-то меня это даже не удивило. Кто сказал вам спрятать Гажера и Виташа у себя в доме? Задал я первый и, пожалуй, самый важный вопрос. Вновь тишина. Старик даже не смотрел в мою сторону, его глаза были направлены вниз. Даю последний шанс, или говорите, или я начинаю вам делать больно. Уж поверьте, я это умею делать, и вы заговорите. Вот это уже подействовало. Старик поднял глаза на меня. Не тратьте время, комиссар, тихим разбитым голосом произнес Ругер, можете просто расстрелять меня, или сделать из меня сервитора. Это уже не имеет никакого значения. Да неужели? А на ваших детей вам тоже плевать? На жену? Они тоже отправятся на расстрел вместе с вами. И что? Вопрос старика, которым ответил мне, не слабо так удивил. И что? Переспросил я. Серьезно? Вам настолько насрать на них? Ладно бы жена, вы год с ней в браке, но дети, вроде родные, неприемные. Их жизнь тоже кончена, комиссар. Все так же слабо ответил старик. А вот и нет, уверенным и строгим голосом сказал я. Я знаю, что они знали об этих двух техножрецах, но не факт, что они знали, кто они и почему скрывались. Ваша жизнь кончена, это и мне, и вам понятно, и не в моей власти вас спасти. Но вот их спасти можно. Их оправдают, особенно учитывая, что ваша дочь даже сотрудничала со следствием. Вы не понимаете, чего не понимаю. Клан опозорен, начал старик, смотря опять в стол, репутация разрушена. У моих детей отныне нет будущего. Никто не станет иметь дело с теми, кто укрывал у себя убийцу преподобного архиепископа. Они могут сохранить свои жизни, произнес я, словно это было само собой разумеющееся. Жизни? Переспросил вдруг старик, посмотрев на меня. Его глаза уже были на мокром месте. Какие жизни? Они лишатся всего. Статуса, уважения, денег. Им останется найти какую-нибудь нищенскую работу за 2-3 тысячи вильев в месяц и жить в какой-нибудь комнатушке на 50 кубов. Им придется самим готовить, убирать и стирать, добираться до работы и обратно в общественном транспорте. И всякую дрянь из сои и водорослей. Мажоры, блять, выговорил я сам себе, всегда от таких тошнило. И ты готов отправить своих детей на смерть, потому что считаешь, что жить, как обычный человек, это слишком ужасно для их изнеженных натур. Уж лучше они умрут так, нежели опустят до такого. Пускай их запомнит, как тех, кто умер в достатке. Мне было сложно поверить в то, что я сейчас слышал, но по всей видимости, мужик действительно сейчас не шутил и говорил на полном серьезе. Ему действительно было это настолько важно. Он действительно был готов приговорить своих собственных детей молчанием, только бы они не стали жить бедно. Для него было куда лучше умереть богатым, словно это имело хоть какое-то значение. Однако, затем я все же придумал, как можно его разговорить. «Что ж, раз уж вам это так важно, значит сделаем по-другому», — проговорил я, — «если все расскажите, я убью всех вас, умрете, как богачи, а вот если будете молчать, что ж, вы умрете в любом случае, зато вот ваши детишки отправятся жить на самый минимум. Сколько там получают работники некоторые, вильев 200 вроде?» Стоило мне сказать это, как старика посмотрел на меня с нескрываемым шоком вперемешку со страхом. Словно я сказал нечто чудовищное, сработало, и живут в коробках на 8 кубов по 4 человека в каждой, причем им даже хватает. Нет, выдохнул шепотом Ругер, не надо, скажите, что отправите их на мусороперерабатывающий мануфакторум, проговорил Маринур мне по ваксу. Он вместе с остальными сейчас наблюдали по ту сторону зеркальной стены, это сработает, я даже знаю, куда именно отправить их работать, на мусороперерабатывающий мануфакторум. Нет, старик резко дернулся, словно его пламенем ошпарило, не смейте, не надо, лучше казните всех, какой же ты ебнутый. Мне было сложно осознать все услышанное, но действительно пытался уговорить меня казнить троих его детей, только бы они не отправились работать, как обыкновенные люди. Я, конечно, понимал, что моя мораль сместная имела различия, но не ожидал, что настолько кардинальные. Хочешь, чтобы казнил? Отвечай на вопросы. Кто попросил вас спрятать у себя тех двоих техножрецов? В Виесот Гжисмар. Громко произнес Балтонар дрожащим голосом. Клан Вюрштан. когда, месяц назад, сказали, что если к нам пришлют техножреца, мы должны будем его спрятать и ждать, пока к нам прибудут их забрать. Я спросил зачем, но они, вежливо попросили, как партнера, в среде коммерсантов так принято, прозвучал голос Мара, это была одновременно просьба и угроза, Болтонар зависели от Верштана финансово, уже интересно, и ты исполнил просьбу, хоть Гжесмар уже был мертв, умер Гжесмар, но не клан, вдруг просьба еще в силе, сомнительно, что это так, но он действительно в это верил, объяснил мне Рыжик. Даже устные просьбы среди кланов имеют очень большой вес, их нарушение губительно для репутации, но прибыло к вам двое техножрецов, так, да, я сказал, что речь шла об одном, но Гажер настоял, чтобы мы приютили и второго, после этого начали ждать, кто должен был забрать их, не знаю, они не сказали, и как бы ты их узнал, должны были сказать фразу, мы слышали, что у вас остановился ваш близкий друг из академии, ты знал, кто такой Гажер? Да, личный техножрец преподобного архиепископа Кирмаза. Понял по одежде, потом разузнал. Ты понимал, что происходит? Не сразу, но потом все понял сам, и все равно помогал. Дал обещание, должен был выполнять до конца. Похоже, он не связан с Тевгартом напрямую, он был зависим от Верштана. Здесь тупик, подытожил Маринур. Услышать такое было неприятно. Поздравляю, ты идиот, не удержался я, Верштан. По сути, мертв. А если бы ты сдал их добровольно, смог бы сохранить и жизнь, и репутацию, и клан. В ответ старик лишь скривился и расплакался. Его тело, привязанное полностью к стулу, задрожало. На этом мы закончим. Я встал со своего места и подошел к старику. Можете подумать о жизни перед тем, как вас отдадут экклезиархи. А мои дети, вы казните их? От одной этой фразы меня передернуло. Ваши дети не были в чем-то виновны. Им просто не повезло в жизни с таким отцом, а за это я наказывать не собираюсь. Они будут жить дальше. А как у них сложится жизнь, зависит только от них. От моих слов старик часто задышал. Не еет. Вы, обещали. Шепотом говорил он, выдыхая каждое слово. Я вам солгал, дернул я плечами, после чего направился к выходу из допросной. Нет, не надо. Пожалуйста, не оставляйте их, не делайте их нищими. Дверь закрылась и я погрузился в полную тишину коридора, который соединял все допросные. Здесь была полная тишина, в которой было довольно комфортно находиться. Можно было немного отдохнуть от всего этого дерьма, но недолго. Пройдя пару метров, я вошел в помещение, где находились все остальные. Сейчас все смотрели на Ругера, который дергался изо всех сил на стуле, не в силах как-либо пошевелиться. «Боже, император, насколько же он ебанутый!» – проговорил Ласкирт. «К сожалению, довольно частое явление среди кланов, особенно тех, кто имеет богатую родословную», – объяснил наш гид, не скрывая печали в голосе. «То есть здесь полный тупик», – подытожил я. «Боюсь, что так», – признал Рыжик. «Это была последняя ниточка, за которую мы могли дернуть, но оказалось, что она была оборвана еще до того, как мы ее нашли. Еще одна ниточка, клан Мармазонный, входившая в нее транспортная компания Хардашт, которая вывезла Гажера и Виташа, была оборвана еще раньше. Поместья их лидеров я приказал окружить и начать штурмовать одновременно с тем, как мы начали окружать поместье клана Болтонар. Однако оба варианта провалились, глава компании Хардашт отравила себя, а глава клана Мармазон застрелилась. При этом в обоих случаях были удалены все данные с кагитаторов, а члены их семей были в полном неведении происходящего. После разговора с Ругером я понимал, почему они на такое пошли, сделали все, чтобы не дать семьям быть опозоренными. И ведь у них это сработало, наказывать тех, кто вообще ни в чем не виноват, я не собирался. Было противно осознавать, что здесь мы встали в тупик. Да, убийц архиепископа мы нашли, но и только. Гажер был лишь исполнителем чьих-то приказов, а Витоши вовсе ввязался в это по собственной тупости. Я знал, кто истинный убийца, но вот доказать это не мог, и это злило. Что ж, раз тупик, значит тупик. Пусть с этим теперь экклезиархия разбирается, произнес я, после чего направился к выходу. Остальные последовали за мной. Делать мне тут больше было нечего. Спустя два дня, архиепископ Умцилус, комиссар Августин Мерцилиус. Приветствую вас, преподобный архиепископ, поздоровался я, входя в гостиную к Абашу. На этот раз он решил провести наше совещание не у себя в кабинете, а в своих личных покоях рядом с ним. «Приветствую, комиссар. Прошу, «Присаживайтесь, вежливо», хоть без всякой радости произнес планетарный глава экклезиархии, который сейчас сидел на большой кожаном кресле в окружении двух слуг, двух медиков и двух стражниц. К его правой руке была подсоединена капельница. «Вижу, вам не здоровится, что-то произошло, я сел на свободное место перед архиепископом». «Последствия произошедших событий», — спокойно ответил священник, от волнения печень вновь начала барахлить. «С этим уже лет 10 живу, после одной болезни. Будьте поосторожней», — искренне попросил я. «Хе, понимаю вашу обеспокоенность, комиссар, не хватало еще мне умереть в такое время», — с некоторым сарказмом произнес архиепископ, смотря на меня. «Не переживайте, ситуация не настолько серьезная. Просто нужен отдых и немного лекарств. Чтобы умереть от такого, это нужно себя запустить, чего я не делаю». «Приятно слышать», — кивнул я. «Причем, это была правда. Насколько я понял, вы все же смогли что-то найти благодаря предоставленной информации». «Да, однако, я бы хотел поделиться ею с вами без лишних свидетелей». Абаш внимательно посмотрел мне прямо в глаза. «Всем выйти». Все шестеро человек поклонились и молча вышли за дверь гостиной, оставив нас один на один. «Я вас внимательно слушаю. Мы нашли обоих техножрецов. Они скрывались в одном из поместий клана Бартанер. Гажар Сархардир рассказал нам, как все было. Он имел несанкционированного ребенка и не пожелал отдавать его на обучение в Адептус Механикус. Кто-то узнал об этом и шантажом заставил его совершить диверсию против преподобного архиепископа Кирмаза, при этом оставив инструкцию по эвакуации после того, как задача будет выполнена, чему он и последовал. «Так, с этим понятно», — задумчиво проговорил Абаш, а его адъютант, Витош, какая его роль в этом? Он узнал о диверсии и сам начал шантажировать Гажера в обмен на разрешение посещать дома удовольствий. Лицо архиепископа скривилось от злости, а губы зашевелились. «Я был готов поставить на то, что он сейчас матерился. Где они сейчас? Мертвы. Они не сдались в плен, последнее даже произнести было сложно. Перед глазами все еще были тела обоих техножрецов, а в мыслях продолжали витать слова Гажера. Потому сейчас мы нападем на вас, после чего ваш помощник убьет нас. Правда, перед смертью они попросили об услуге». «Услуги?» — удивленно возмущенно проговорил священник. «Хватает же у кого-то наглости. И какую же? Не раскрывать их тайну перед Адептус Механикус. Иначе ребенка Гажера заберут, а мать ребенка казнят. Плюс казнят всех, с кем был Витош. Именно ради этого они отказались сдаться в плен». Возмущение архиепископа как рукой сняло, и он стал куда более серьезным и задумчивым. «Вот как, один убил архиепископа ради ребенка и женщины, а второй, ради многих женщин». Абаш глубоко вздохнул, и в этом вздохе слышалась печаль, самопожертвование ради близких. «Что ж, в таком случае, Бог император им судьей будет. И как вы сами относитесь к их просьбе?» «Я бы хотел ее выполнить», — на мои слова архиепископ никак не среагировал. «Мне неизвестно, как именно устроена жизнь у Адептус Механикус здесь, на Вильяр Уникусе, однако если Гажер хотел укрыть ребенка, на это, скорее всего, были веские причины, достаточно веские, чтобы ради этого пойти на поводу у шантажиста». Абаш закрыл глаза и кивнул. «Ваша правда, комиссар, и, если честно, я сам тоже не сильно бы хотел, чтобы из-за этого дела пролилось еще больше крови невинных. Я выполню их последнюю волю. Я сообщу епископам о результатах, но не официально. Ликвидацию этих двоих мы не станем разглашать. Вот только все еще остается вопрос с тем, кто именно их шантажировал». Гажер что-то говорил про это. Он не стал рисковать, а потому не пытался специально искать шантажиста. Лишь передал все данные, которые у него имелись на руках. Я положил на стол перед епископом карту памяти, которые мы вытащили из головы Гажера. Как оказалось, после смерти она сама у него из головы выскочила. Он специально ее нам отдал. Также Гажер рекомендовал не привлекать сюда техножрецов. По его мнению, его шантажист может быть из Адептус Механикус. Архиепископ посмотрел на карту памяти, затем на меня. «Понятно. К счастью, у нас есть эксперты по таким вопросам. Я сообщу вам о результатах, комиссар. Буду ждать, преподобный архиепископ. Однако, учитывая данные, что вы нам предоставили, можно уже сделать вывод, что как минимум Магасхойса все же не причастны к этому». Абаш явно чувствовал облегчение. «Позвольте узнать, почему вы в этом так уверены?» — все же спросил я. «Во-первых, Магасхойса не из тех, кто бы стерпел подобное нарушение обетов, даже для того, чтобы получить людей, которых можно было бы использовать для подобных операций. В этом плане он человек очень строгий. Некоторые, в том числе и в Adeptus Mechanicus, считают, что чрезмерно строгий. Во-вторых, у него все равно не было никакой мотивации это совершать. Несмотря на то, что у преподобного архиепископа Кирмаза были некоторые разногласия с ним, они и близко не могли послужить мотивом для убийства, уж можете поверить. Я не мог не поинтересоваться. Это какие, если не секрет, честно сказать, по всякой мелочи. Оценка действий тех или иных лиц во время ночи кровавого металла, споры по жилплощади для храмовых техножрецов, несогласие с некоторыми полномочиями техномирян, причисленных к детективам храмовой стражи. Это совершенно не тот уровень, особенно учитывая, что смерть преподобного архиепископа никак на ситуацию не повлияла, так как я здесь что-то менять не собираюсь. Понятно. Значит, Магас Хойса, как подозреваемый, отпадает, подытожил я. Именно, согласился со мной Абаш, к сожалению, это не исключает причастность кого-то из Adeptus Mechanicus ко всему этому. Шантажировать Гажера мог кто-то другой, к примеру, из субмагасов. Только вот зачем кому-то вообще подобное делать, поинтересовался я. Пускай мне было известно, с большой долей вероятности, кто за всем этим стоит, пока что не следовало об этом разглагольствовать. Да и послушать мнение других людей могло быть полезным для дела. Из всех вариантов самым вероятным может являться только одно – попытка свергнуть Магаса Хойса путем развязывания войны между Adeptus Mechanicus и Экклезиархией. От таких предположений у меня глаза на лоб полезли. Войны, это вообще возможно? Абаш изменился в лице, словно ему было немного неловко об этом говорить. Гипотетически, да. Дело в том, что Магас Хойса обладает довольно скудными силовыми ресурсами. Большая часть его гарнизона была отправлена на защиту мира кузни Мартифас, когда на него напал Карвуарский Орк. С тех пор пополнение ему так и не прислали. У Пентаумвирата Архимагасов своих проблем хватает. Из-за этого Магас Хойса имеет под рукой лишь небольшой гарнизон скитариев гиспасистов со скудной аугментикой и вооружением, плюс самые дешевые боевые сервиторы. Увеличить гарнизон самостоятельно он не в силах. Потому, чисто технически, Экклезиархия способна победить местный анклав Adeptus Mechanicus и ликвидировать Магаса, после чего остальные техножрецы заменят его и установят новое руководство, при условии, что нашей целью будет именно Магас. Хотя, понятное дело, у меня и в мыслях никогда не было подобное сделать, как и у преподобного архиепископа Кирмаза, и Крингасура, и кого-то еще. Последний раз попытка подобного была 540 лет назад, и то провальная. Слова Абаша заставили меня задуматься. Подобного я не знал, и это навевало на некоторые мысли, нехорошие мысли. Это также могло бы объяснить недавнее происшествие с восстанием сервиторов. Его могли использовать, чтобы обвинить Магаса Хойса в некомпетентности, раз при нем подобное оказалось возможным, и снять с должности. Директивы Adeptus Mechanicus это позволяют. Однако, судя по тому, что он все еще жив, это не сработало. Мы, честно сказать, мало знаем о происходящем в кузне Хойса, но о смене Магаса нам бы сообщили. Будем считать, что подобное не исключено, произнес я, но при этом есть и другие подозреваемые. Ведь тот, кто шантажировал Гажера, может и вовсе не быть техножрецом. Абаш поднял в удивлении левую бровь, но остальное лицо осталось спокойным и уставшим. Технаренегат, именно. Мне уже довелось столкнуться с одним из них. Теперь архиепископ был удивлен еще сильнее и при этом заинтересован. Вот как, когда погиб губернатор Файсатанур, я направился за его сыном, при этом скрывая это, чтобы не допустить его смерти. По дороге мне позвонил прим-комиссар Алтанзар и попытался настоять на том, чтобы я выдал его местоположение. Первая же проверка показала, что это был не прим-комиссар, его коды были взломаны, а голос изменен. Мы считаем, что это был технаренегат, сотрудничающий с бунтовщиками. Хм, задумчиво произнес Абаш, взломать комиссарские коды. Это довольно хороший показатель его навыков. И это объясняет, как он смог что-то найти на Гажера, оставшись при этом незамеченным. Удивительно, что бунтовщики вообще смогли найти такого. Хотя, не исключено, что он сам встал на их сторону по идеологическим причинам. Все же, многие технаренегаты являются выходцами из несостоятельных слоев общества. Если это он, то будем надеяться, что удастся что-то найти из данных Гажера. Этот технаренегат уже доставил нам немало проблем. Да, однако, теперь надо понимать, что есть и другой вариант, Что, если за покушением на Пангертофа и Сатанура стоит кто-то из Адептус Механикус? И это тоже было провокацией с целью натравить планетарное правительство на Адептус Механикус, СПО, тем более при поддержке гвардии, способна справиться с ними и сместить Магаса, если тот вдруг попытается устроить подобное. Честно сказать, подобный вариант даже не рассматривался, проговорил я, пытаясь сдержать свое удивление. Могу понять, Адептус Механикус редко вмешивается в политику, им это банально ни к чему. Однако, если Магаса Хойса действительно пытаются сместить, подобные провокации вполне возможны. Прецеденты случались, причем даже успешные. Подобное действительно было страшно. Что ж, посмотрим, что покажут результаты расследования. Попытаемся все сделать в ближайшее время, комиссар. К слову сказать, хотел еще у вас спросить, как вы смогли так быстро узнать, где прятались Гажер и Витош? Наши детективы и близко не имели предположений, где они могли прятаться. Я пока не могу вам всего рассказать, преподобный архиепископ, прямо заявил я священнику. Тот в ответ посмотрел на меня серьезным взглядом. Понимаю, только и ответил он, кивнув мне. В таком случае, я пойду. Хорошо, комиссар, вам пришлют курьера, чтобы сообщить любых наших результатах. Буду ждать, ответил я, после чего встал со своего места и направился к выходу. Уже в лифте, усевшись в кожаное кресло, я погрузился в тяжелые раздумья насчет всего этого. Разговор с Абашем только сделал хуже, гораздо хуже. Теперь в моей голове выстраивалась целая теория о том, что вообще происходило на этой гребаной планете. Что, если именно Адептус Механикус стояли за всеми тремя случаями, когда в деле всплывали техножрецы? В начале восстания сервиторов, попытка сместить Хойса за провал одного из его подчиненных, по всей видимости, не вышла. Потом покушение на Пангирта, попытка натравить на техножрецов планетарное правительство, которое вряд ли бы подобное стерпело, особенно учитывая, что Пангирт еще ребенок. Но мальчика я спас, а на Адептус Механикус никто и думать не пытался. А потом, убийство архиепископа, чтобы натравить на Хойса уже экклезиархию. Если все это правда, то раз обоих техножрецов решили спасти союзники Тевгарта, значит он тут также был связан. И тогда получалось, что у него были союзники в Адептус Механикус, с которыми у него был своеобразный договор, они помогают ему взойти на трон, а он, в свою очередь, помогает им сместить Хойса. Скорее всего, именно он помог скрыться Хагему, устроившему весь этот пиздец с сервиторами. Он же стоял за покушением на Пангирта, когда внезапно узнал о его существовании и явно пользовался услугами техножреца, а потом помог скрыться убийцам архиепископа, наверняка, чтобы они потом вернулись на службу, но уже верные лично ему под угрозой раскрытия их тайн. Однако, в этих гипотезах были огрехи. Неужели Тевгард был настолько конченным, чтобы устроить восстание сервиторов у нас в тылу, пускай их было мало, чтобы устроить полный обвал фронта, но он не мог иметь никаких гарантий того, что мы сможем справиться с ними так быстро? Или же у него были свои гарантии, что, если сервиторы были контролируемы, или как минимум имели кнопку отключения, и в любой момент он имел возможность все выключить, если что-то пойдет не так? Только вот если это правда, что тогда с Гехином? Он тоже был все еще подконтролен Хагему, его могли вырубить в любой момент, или вообще все его действия были подконтрольны и на самом деле все действия Гехина были лишь притворством, а он сам все еще оставался сервитором? Нет, последнего точно не могло быть, мы слишком часто оказывались в местах, где нет связи. А вот все остальное, не исключено. Что, если Тевгард все еще следит за нами, знает, что мы делаем? Только почему он в таком случае позволил нам выследить Гажера и Витоша? Решил уничтожить свидетелей, только зачем тогда спасал? Ладно бы еще эвакуировать и убить по-тихому, но нам их отдавать зачем вместе с верным кланом? Нет, точно не следит, иначе помешал бы, на провокацию с целью развязывания войны это никак не годилось. Скорее всего, единственное, что позволило нам найти этих двоих, это наша скрытность. Тогда выходило, у него был какой-то план на все это, но мы его успели сорвать. Однако, может ли он отдать команду отключения всех сервиторов в случае необходимости, не исключено. Пускай Гехина проверяли, что-то могли упустить из виду. А может его и вовсе проверяли те, кто связан с союзниками Тевгарта в Адептус Механикус. Или я просто себе надумывал, и в этом деле все же был замешан именно техноренегат, а к восстанию сервиторов Тилгард был непричастен. Боже, выговорил я вслух, держась обеими руками за голову, ебись оно все конем. Я так понимаю, встреча с архиепископом прошла плохо, прозвучал голос Гихина, все такой же холодный и синтезированный. Честно сказать, ответить на этот вопрос мне непросто, прямо признался я. Мда, добавляет оптимизма, продолжил сервитор, и насколько все плохо от 1 до 10, в самом худшем варианте. Я поднял глаза и посмотрел на Биндигижа. 12. Охуенно, медленно произнес Аскирт, и что будем делать? Пытаюсь придумать, только и смог ответить я. Ведь было понятно, что вопрос был не в том, что мне нужно было сделать, а в том, что я мог сделать. По сути, я даже не мог Абашу все рассказать, потому что не было абсолютно никаких гарантий, что он никак не связан с Баргацем, а значит и с Тивгартом. А даже, если он не был с ними связан, то все равно надежных доказательств против этих двоих у меня не было. Были лишь различные совпадения, размышления и косвенные доказательства, которые никак не приплести. Баргаца мне не прикончить никак, тут будет суд, на котором он спокойно докажет свою невиновность. С Тивгартом все так же было непросто. Технически, я имел право его расстрелять, но учитывая наличие тут Харьянди, без шансов. Тому тоже нужны будут доказательства, причем железобетонные. В противном случае, мне за необоснованные обвинения на такое важное лицо влетит выговор, а дальше переаттестация, и риск утратить свое звание вообще полностью. Нужно было остановить его по-другому, лишить инструментов, найти свидетелей и весомые улики. Настолько весомые, что уже никто не сможет что-либо возразить и сразу же арестует и Тивгарта, и Баргаца. Только вот с этим были довольно серьезные сложности. Оба они работали настолько хорошо, что их прямая связь с кем-либо было невозможно как-либо подтвердить. Виесот ездил к Баргацу. Человек просто ездил в храм. Он вез реликвии, когда его арестовали. А кто сказал, что в тот день он ехали именно к нему? Где доказательства? А их нет. Гажера и Витос сидели у клана, который связан с Тивгартом. А при чем тут эта связь с двум беглым техножрецам? Он что, лично приказал их спрятать? Они вообще просьбу Вюрштана выполняли. А у тех поди спроси теперь, когда они помер по ошибке друга, а второй из-за этого покончил с собой, причем абсолютно добровольно. Вюрштан финансировали каким-то странным образом автобиографию Баргаца, а сами они связаны с Тигвартом. И что, обыкновенная коммерческая деятельность, даже налоги все уплачены. А то, что они так мало заработали своими странными бизнес-решениями, так а что взять с двух парней, добившихся успешного успеха и пропивающие его чуть ли не круглосуточно, больше, по сути, и ничего не было. Покушение на Пангирта, покушение на меня в клинике Герберит, все это было дело рук группировок бунтовщиков, которые к тому же друг с другом были связаны разве что идеологией, а уж к Тивгарту вообще никакого отношения не имели. Про то, что мистический техноренегат, который притворился Элтензером, мог быть с ним связан, и говорить смешно, у нас нет доказательств даже его существования. По сути дела, единственное, что у нас было, это Ротингун, которую мы не могли использовать из-за страха того, что она применит свою мертвую руку, масштаб которой мы до сих пор не могли оценить. Она присылала нам дело девушки Награна, а также кипу каких-то бумаг, в которых ни я, ни Гихьян, ни Маринур разобраться не смогли, так как никто из нас не разбирался во внутренней структуре Арбитрис, а единственный, кто разбирался. Про Филгейрта даже думать было больно. Оставалось только дождаться, когда проснется Награн, чтобы он все это изучил и вынес вердикт, насколько была опасна Ротингун. До этого шевелиться было слишком опасно. Ждать, снова нужно ждать. Сделал я для себя вывод, после чего откинулся на спинку кресла и стал отдыхать, одновременно чувствуя все такой невыносимый вкус крови. Пора было менять себе зубы. Спустя 4 дня, это просто пиздец. Слышать подобное от Награна было довольно непривычно. Мягко говоря, он матерился очень редко, а потому, раз он так говорил, значит все было очень плохо. К счастью, его восстановление шло нормально и его все же смогли перенести к нам, продолжив его лечение с помощью капельниц, благо, что больше его жизни уже ничего не угрожало. Теперь же, после дня отдыха, он наконец-то смог изучить те документы, которые нам прислал Ротингун в качестве доказательства того, что у нее действительно есть что-то, чем она может угрожать и чтобы я, как она выразилась, взял Тельрога за яйца. «Что там?» – спросил я, уже заинтригованный тем, как Награн отреагировал на прочитанное. Аскирт, Рингер, Гихьян и Маринур также сидели в ожидании. То, чего я бы и в страшном сне себе бы не смог представить. Награн положил бумаги себе на колени и откинулся назад, на подушку своей передвижной кровати, которую поставили в гостиной. Если говорить коротко, то эти документы подтверждают несколько серьезных нарушений со стороны арбитров. Во-первых, довольно обширная коррупционная схема от арбитра Бухгалтериуса, который занимается финансами. По сути своей, он продолжал начислять пенсии тем арбитрам, которые уже скончались, после чего переводил эти деньги в 6 инвестиционных фондов, каждый из которых основан его несанкционированными детьми, которых он таким образом содержал, и готовил себе содержание для богатой пенсии. «Вот это я понимаю, заботливый папаша», – съязвил Гихьян. «К сожалению, это только часть проблем». Награн словно пытался правильно подобрать слово для всего этого. Также доказано, что он прикрывал арбитра Аудиториуса, главой отдела финансового аудита, который занимается проверкой десятинных мануфакторумов. За 5 лет отдел зафиксировал 716 случаев финансовых махинаций, связанных с хищением бюджетных средств и ресурсов. С помощью первых основали 5 новых банков, которые сейчас даже продолжают функционировать, а вторые перепродавали нескольким кланам. Однако, все эти махинации Аудиториус скрывал в обмен на долю во всем этом. Бухгалтериус об этом тоже вскоре узнал, но промолчал и вошел в долю. «Боже, император!» – прошептал Маринур, прикрыв рукой лицо. «Но ведь получается, что все это происходило при Ротенгун, так?» «В основном, да», – кивнул Награн. «Однако, здесь нигде нет рапортов от отдела внутренней безопасности. Скорее всего, Ротенгун узнавала об этом другими путями, а затем не давала делам ход, прикрывая всех. Одновременно это гарантировало их верность ей лично. Кто бы мог подумать? Я догадывался о чем-то подобном, но и предположить не мог, что тут такие масштабы». Бывший Вереспикс выглядел так, словно его внутри сломали. Только, похоже, ей это не помогло, подытожил я. Только вот почему, скорее всего, она не успела что-либо сделать. Ее импичмент прошел тогда довольно быстро, ей не дали времени воспользоваться компроматом. Потом и вовсе началась стрельба, и ей пришлось бежать. Ей удалось заручиться поддержкой экклезиархии, Барагац пошел бы на эскалацию и зачистил бы цитадель. Однако вмешались вы, блять, и я еще пытался тебе помешать, произнес Гихьян, посмотрев на меня, прям стыдно становится. Но совсем немного, так что забей. Есть еще что-то там? Да, это лишь одно дело, по сути. Есть еще 2, Миханд говорил прямо с горечью в голосе. Первое, смерть арбитра Гунсмитиуса Эргонара, главного оружейника Адептус Арбитрис. Все произошло во время распития алкоголя вместе с несколькими коллегами. Поссорились на пьяную голову, подрались, Эргонара толкнули, он упал, стукнулся головой о стол. Так как распитие напитков было несанкционированным, они не могли обратиться в медчасть. Пока спорили, что делать, тот скончался. От отдела внутренней безопасности это смогли скрыть, представили все, как самоубийство, прострелив ему голову из его собственного пистолета.